Пятница. 28 ноября 2003 года. В тот вечер Ли работал в Ривербаре. Я пришла в своем алом атласном платье. Видели бы вы, какое у Ли сделалось лицо, не передать словами. Я с улыбкой ему подмигнула, помахала рукой и направилась прямиком на танцпол. Ох, оторвалась я в тот вечер. Танцевала без передышки часа четыре, вслась наболталась у бара со знакомыми. Некоторых не видела пару месяцев, а потом заявились Клэр и Луиза, и мы начали отжигать втроем. Но все это время я знала, что Ли наблюдает за мной. Иногда сквозь толпу я ловила его взгляд. Он стоял у входной двери, вроде бы обозревая зал, а на самом деле не сводил с меня глаз. Ближе к полуночи, после трех или четырех бокалов вина, я совсем осмелела. Дотанцевав почти до самого выхода, я остановилась в нескольких шагах от Ли и, подняв руки над головой, призывно покрутила бедрами, не говоря ни слова. Ли схватил меня за руку и поволок за собой по коридору, ведущему в служебное помещение. Спотыкаясь на 10-сантиметровых каблуках, я семенила за ним, повторяя: «Ли! Ли, допусти меня! Какого черта?» Ли распахнул дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен». Захлопнул ее уже за нашими спинами, и музыка как по команде стихла. Не отпуская мою руку, он пинком открыл еще одну дверь и вытащил меня в боковой офис, освещенный только экранами мониторов, передающими данные камер слежения. Все так же молча он скинул со стола стопки бумаг и документов, без малейшего усилия подхватил меня, как пушинку, и посадил на стол, жадно целуя в губы. Я попыталась устроиться поудобнее, но он задрал мне юбку, второй рукой резко сдернул трусики, разорвав тонкое кружево, отбросил их в угол и грубо вошел в меня. А несколькими минутами спустя, так и не сказав ни одного слова, он застегнулся, заправил под ремень рубашку и вышел из комнаты, даже не обернувшись. Я осталась сидеть на столе, свесив расставленные в стороны ноги, все еще дрожа от возбуждения и испуга, и бессмысленно глядя на мигающие голубоватые экраны. Вот Ли появился на одном из них. С таким видом, как будто отошел лишь на минуту, чтобы проверить обстановку в зале, все ли там в порядке. И вдруг, подняв голову, посмотрел в камеру прямо на меня, широко раскрыв глаза, не мигая. Я растерянно осмотрела комнату. Что, собственно, произошло? Пол завален бумагами, мои шикарные трусики, варварски порванные, валяются в углу, а я сама сижу на столе. Безумие какое-то. Что я тут делаю? Зачем мне это надо? Что это за бред?